Глава 33. Ула. Душегуб. За час, который я просидела в приемной, секретарша привыкла ко мне как к предмету финского гарнитура и перестала обращать внимание. Она лениво листала офергешный журнал «Куэле», и чудеса мира потребления так потрясали ее, что время от времени она тихо, сладострастно постановала. Мне казалось, что она бы и мне кое-что показывала. Видения этого фантастического мира были так прекрасны, что при погляде в одиночку они казались нереальными, как наваждение. Но мне нельзя было ничего показывать, потому что я была просительница, существо второсортное и недостаточно проверенное. Можно ли мне смотреть разлагающие прекрасные предметы из враждебного мира? Иногда звонили телефоны, их было несколько. Секретарша сообщала, что Сергей Павлович сейчас на завтраке в честь английской торговой делегации. Нет, он придет, но будет не больше 20 минут. Потом он принимает японских промышленников. Нет, обедать он не будет. В 15 часов у Сергея Павловича физиотерапия. Потом, видимо, жене, секретарша сказала, что парикмахер уже был. А машину к ней домой послали минут 15, скоро будет. И снова докучливые деловые звонки. Но я же вам уже сказала, что 10 числа Сергей Павлович улетает в Австрию. Нет, оттуда в Мюнхен. Раньше 20-го не вернется. Завтра он не сможет. Он открывает международную выставку в Сокольниках. Да, он сам будет открывать. Министр в отпуске. Ну, хорошо, я ему передам. Сегодня, если успеете. Сергей Павлович послал вам приглашение. Это французские бизнесмены. Да, банкетный зал гостиницы «Советская» в 18. И снова погружалась секретарша в волшебные грезы волчьего мира неоновых джунглей. Горели ее невыразительные подведенные глазки, трепетали ноздри, обоняющие сладостные миазмы разлагающегося мира грязной наживы и бесчеловечной эксплуатации. Когда она перелистнула страницу с хороводом манекенщиц, наряженных в дубленки и шубы, она ненавидяще нежно сказала вслух: «Ой, вот сволочи!» Изредка в приемную заглядывали сотрудники, моложавые, крепко сбитые лощенные мужики с одинаковыми лицами, мучившие долго мою память неприходящим воспоминанием о своей похожести, пока один из них, игриво набычиваясь, не подтолкнул плечом секретаршу, и я сразу вспомнила: «Да ведь их братья меньшие всегда стоят в оцеплении, когда мы гостеприимно приветствуем на улицах очередного дорогого гостя столицы. Эти сами стояли лет 10 назад, когда я только пришла на работу, но за выслугу лет их перевели на более ответственные должности. Коммерсанты, наши бизнесмены. Раньше они говорили, что жиды продают родину, теперь они от имени родины продают жидов. Режим максимального благоприятствования в торговле – это и есть сбывшаяся формула «товар, евреи, товар». Глупая застенчивость мира, ведь именно здесь, во внешторге, вместе с наиболее удачными образцами надо выставлять наших пейсатых, подозрительных сограждан, снабженных торговой этикеткой. Ах, как пророчески нарекли вы нас продажной нацией! Кем еще можно так успешно торговать? Какие огромные прибыли могло бы поставлять внешнеторговое объединение «Экспорт-Жит»? Я сидела в приемной, смотрела на плечистых и рукастых коммерсантов и старалась не думать о том, что достаточно будет моргнуть глазом хозяину кабинета, завтракающему сейчас с милыми английскими торговцами, и меня просто не станет. Я сидела неподвижно, прикрыв глаза, будто в полудреме, и, чтобы подбодрить себя, повторяла строки Бялика: «Ни судей, ни правды, ни права, ни честь». Зачем же молчать? Пусть пророчат немые, пусть ноги вопят, чтоб о гневе и мести узнали под вашей ступней мостовые. Пусть пляска безумья и мощи в кровавый костер разгорится до искристой пены. и в бешенстве смерти, но с воплями славы разбейте же головы ваши о стены. Что я делаю? Я бегу, чтобы разбить себе голову. Но она мне не нужна больше с того момента, как я смогла не думать больше о нас с Алешкой только вместе, только мы. С того момента, как я решилась позвонить Симону, послать сигнал по тонкой ниточке в далекий город Реховод. А эта ниточка, не провиснув в пустоте, не оборвавшись у моих дверей бессильным кончиком, а зацепившись где-то, набрала металлическую упругость. Я ощутила ее далекую надежную протяженность, ее гибкую прочность. Я отпустила Алешкину руку и намотала конец проволоки на свое сердце. И когда меня станут поднимать из моей бездонной глубины, проволочка разорвет мое сердце пополам. Алеш, то, что я сделала, правильно, по уму. Но мое глупое сердце не знает, что такое правильно или неправильно. Оно знает хорошо и плохо. Господи, как ему плохо. Я стараюсь не думать о тебе вообще, потому что любая мыслишка, первое пустяшное воспоминание о тебе, вышибает из меня дух. Я не могу дышать. Останавливается, и в сумасшедший бой срывается сердце, подкатывается дурнота. Мне плохо. Алешенька, Рабби Зуси учил, не говори «мне плохо», говори «мне горько». Алешенька, мне было горько, невыносимо горько. Мой обмен веществ вырабатывал одну хину. А теперь мне не горько, мне плохо. Алеша, мне так плохо, как никогда не было еще в жизни. Я намотала провод на свое сердце. Мне уже никто не поможет. Он перервет нас с тобой пополам, потому что мы срослись с тобой. Спасительный проводок с поверхности уже пережимает мне аорту. Я не знала, что не смогу тебя оторвать от себя. Ну и пусть. Нельзя есть хлеб из хины. Лучше умереть. «Вы ко мне?» — вкрадчивый бархатный голос. Вот он, высокий, спортивно стройный, серо-седой, в толстых заграничных очках на пол лица, неуязвимый душегуб, безнаказанный, красивый, как вся его жизнь. У меня пропал голос. Спазм перехватил горло. Я беззвучно разевала рот. Я ведь только что не боялась умереть. Мы не боимся смерти. Мы только постового милиционера до смерти боимся. Мне доложил секретарь, что вы по какому-то литературному вопросу. Конечно. По литературному. Как еще можно вас достигнуть забаррикадированных вахтерами, секретаршами, рукастыми коммерсантами, кроме как на лакомую подманку пищевого вранья? Я не смогу вспомнить, как выглядел его кабинет. Я ослепла от страха, от ненависти, от бессилия. Зачем я пришла? Что я могу сказать? Просто смотреть в лицо убийцы, вечному как грех, убийцы моего отца. Надо что-то сказать ему. Смогу тогда половину оторванного сердца оставить память об отце. Мне самой уже не надо. Мне осталась дурнота воспоминаний и горечь отравленного хлеба. Но я вас слушаю. Мягко, с улыбкой поощрил он меня. Ласково нахрапистая въедливость неотразимого и не знающего отказов кавалера. Он до сих пор интересный мужчина, как сказала бы Надя Аляпкина. Они, наверное, продлевают свою жизнь ваннами из крови живых людей, как герцог Альба. «Вы не помните такое имя?» «Моисей Гинзбург», — хрипло пролепетал я. «Моисей Гинзбург?» — удивился он и весело рассмеялся. «Мне надо знать, чем замечателен этот Гинзбург, чтобы вспомнить его из всех известных мне Гинзбургов. и доброжелательно, мягко засмеялся снова. У него было хорошее настроение. Видно, завтрак с английскими торгашами прошел успешно. Вкусная еда, дружественная обстановка, взаимопонимание крупных коммерсантов, любезное доверие в духе разрядки. Интересно знать, как стоит жидова на мировом рынке? «Этот Гинзбург замечателен тем, что вы его убили», — сказала я серым блеклым голосом. Благодушие каплями, как пот, стекало с его лица, и от огромного удивления у него отвисла нижняя губа. «Что-что?» — переспросил он с недоверием. «Он не верил своим ушам». В его кабинете не могли родиться такие звуковые волны. Это чепуха, он просто ослышался. «Девушка, что вы сказали?» — спросил он снова после долгой паузы. «Вы убили Моисея Гинзбурга», — повторила я тихо и твердо. Его худощавое лицо побелело от ярости. Это накатившая на щеки едкая известь злобы смыла веснушки. «Слушайте, почтеннейшая, вы в своем уме? Какой Гинзбург? Что вы несете? Кто вы такая?» «Я его дочь. Вы убили его 30 лет назад». Я слышала свой голос будто со стороны и удивлялась его спокойствию. И вдруг с опозданием сообразила, что я не боюсь больше эту очкастую гадину. «Господи! Великий всемогущий Шаддаи, спасибо тебе! Ты дал мне разорвать липкую паутину каждодневного страха!» «Это какое-то недоразумение!» — твердо отсек Крутованов. «Вы не в своем уме, или это какое-то недоразумение? Я не знаю никакого Гинзбурга!» Я смотрела на его замкнувшееся лицо, ставшее похожим на топор, и готова была поверить ему. Он не знает никакого Гинзбурга, он его просто забыл. Разве можно запомнить всех этих бесчисленных, убитых, безымянных Гинзбургов? «Вы руководили в Минске убийством Соломона Михоэлса и моего отца. Михоэлса-то вы помните?» Он откинулся на спинку кресла и вперился в мое лицо, будто он рассматривал меня в перевернутый бинокль. Такая я была маленькая, далекая, зародышевая, явившаяся из прорвы забвения полустершимся неприятным воспоминанием. Мы оба молчали, потом Крутованов снял с переносия очки заграничные и стал их протирать неспешными движениями желтого замшевого лоскута, положил очки на стол и уставился мне прямо в глаза. И ушедший было страх. Снова залил меня ледяной водой ужаса перед этой волной еще невиданной мною спокойной жестокости. Таких страшных глаз у людей не бывает. Это не человеческие глаза. Голубоватое мерцание стекол маскировало садистский накал этих мертвых глаз насильника и мучителя. Он снял с глаз очки, как бандит вынимает из кармана нож. И он эти ножи приближал ко мне, беззвучно струился, плавно вытягивая свое тренированное тело из кресла. Он незаметно оказался рядом со мной, и я поняла, что сейчас он убьет меня. Ватная тишина обымала все вокруг. Я хотела закричать от нестерпимого ужаса приближающейся смерти, но голос пропал, и я вся беспомощно оцепенела, как в просоночном бреду, как в настигающем кошмаре. Отнялись ноги, и в горле булькал животный страх. Я вздохнула во всю грудь, чтобы заорать на весь мир, но только сипло прошептала: «А вас еще будут судить как уголовного убийцу, бандит». В дверном проеме уже металась секретарша, и где-то рядом звучал мягко и сдержанно голос этого ненасытного кровососа. Проверьте документы и выведите вон эту психопатку. Я еще успела оглянуться и взглянуть ему в лицо, чтобы запомнить навсегда душегуба. И видела я его глазами праведного Иова. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жорнов. Шла домой пешком через весь город. Ветер разогнал тучи, ушел за дымы окраин косой серый дождь. Испуг прошел, улеглась горечь. Жизнь моя прибилась к странному перекату. Нечего делать, некуда пойти, не с кем поговорить, ничего не хочется, ничего не нужно. Нет радостей, и горести во мне закаменели. Все выгорело внутри. Сухость, пустота, полынь. Изгнание. Ух, какая долгая дорога, и начинается она в пустыне твоего сердца. Разве не пережившему это можно объяснить? И зачем? А продолжающаяся жизнь смеялась надо мной незаметно подкравшимся вечером фиолетово-синим в темно-сиреневых отцветах с осиново-зеленым небом, прочерченным золотыми кантами и алой подкладкой уже закатившегося солнца. И от печальной красоты этого вечера, остро пахнущего сырой землей, речной тиной и вянущими астрами, у меня накипали на глазах слезы, я их сдерживала изо всех сил, потому что гудела назойливо в голове обидная поговорочка: «Убогого слеза хоть и жидка, а едка». Дошла до своего дома, вошла во двор и увидела у подъезда заляпанную грязью Алешкину машину. И вот тут заплакала по-настоящему.